57. Найдите альтернативу скотчу. Вам наверняка известно, что клейкая лента сделана из пластика и не перерабатывается. Но это не значит, что нужно перестать упаковывать подарки. Попробуйте использовать натуральные материалы. Нитки или бечевка могут выглядеть очень стильно, если вы добавите украшение к бантику, например, цветы. Можно выбрать замену скотчу на любой вкус. Для этого подойдут шелковые ленты, разноцветная шерсть или кружево.